космос. Эй, дорогая, я не знаю, что-то в моей голове говорит мне, что среди этих темных зданий куча всего напрягает. Полагаю, так у всех. Я не псих, но я наткнулся на предел крайний. Тебе не кажется странным все, что тебя окружает, раздражает, пугает временами, я знаю. Это подворот из повторяющихся серых картинок, что каждый год набирает обороты рутина. Вся эта суета, беготня, день это дня, не для меня, я не вменяем уже от этого кипиша шума плиз. Выведи штурман из диких тех джунглей, нас и подальше. Я хочу вдаль отсюда, под саундтрек из блюзов другие миры. Хочу туда, где чудо, где грани чужды, где мы одни. Мы одни, эти дни, улыбнись и лови позитив, так просто. Посмотри, целый мир позади, из земли полетим в наш космос. Это наш космос, просто это наш космос. Космос, космос, это наш космос. Ага, давай. Спасибо, что позвонила. Я жду тебя в парке под нашей ивой. Ты будешь, как всегда, красива, моя любимая дива. Я захвачу лишь блокнотик с текстами от силы. А, вот и ты, ты что, готова? Держись крепче, закрой глаза, подними голову. Мы отрываемся от асфальта под пение птиц. Мы облетаем кроны деревьев, не глядя вниз. Мы пролетаем выше всех этих дорог и пробок, очередей остановок. С тобой бок о бок, время сидеть в окопах вышло. Взлетаем выше, предел далеко не крыша. Ты меня слышишь? Я возьму тебя за руку и вдвоем мы полетим, оставив позади небосклон. В сторону ярких звезд и теплой пустоты, где мы построим свой мир. Посмотри, мы одни эти дни. Улыбнись и лови позитив, так просто. Посмотри, целый мир позади, из земли полетим в наш космос. Это наш космос, просто. Это наш космос, космос, космос, это наш космос. Мы летим к звездам, ввысь, вверх, сотни километров одним движением век. И все наши беды сгорают в плотных слоях атмосферы, как ступени ракеты отлетают проблемы. Мы выше неба, вся вселенная вокруг нас, и ярких комет в пустоте так просто. Мы построим с нуля свой мир радужных красок. Где-то там наша земля, это наш космос. Мы одни эти дни, улыбнись и лови позитив, так просто. Посмотри, целый мир позади, из земли полетим в наш космос. Это наш космос, просто, просто это наш космос. Космос, космос, это наш космос. Это наш космос, просто, просто это наш космос. Космос, космос.